1 по 11 января СМИ разных стран передавали историческую новогоднюю речь высшего руководителя Ким Чен Ына. СМИ Кубы, Монголии, Вьетнама, Непала, Таиланда, Пакистана, Бангладеш, Камбоджи, Мьянмы, Чехии, Анголы, Демократического Конго, Нигерии, Мозамбика, Замбии, Зимбабве, Бразилии, Перу и Мексики, российский сайт irkutskblogspot.ru, сайт Социалистической партии Румынии Триколор, сайт Германского антиимпериалического форума «Вести о руководстве делами на местах», а также сайты общества чешско-корейской дружбы Пектусан, болгарского кружка по изучению кимрсенизма кимченризма, общества французско-корейской дружбы, общества шведско-корейской дружбы, непальского общества журналистов по изучению идей Чуче и политики Суньгунь, общества непальско-корейской дружбы, эквадорских библиотеки имени Ким Чен Ира и молодежного кружка Чуче, перуанского общества дружбы и культурной связи с Кореей и бразильского комитета солидарности с Корейской Народно-Демократической Республикой передавали полный текст или подробное изложение новогодней речи под разными заголовками, в том числе «Ким Чен Ын выступил с новогодней речью по случаю 2017 года», «Ким Чен Ын предупредил враждебные силы», «Корея добьется прогресса в строительстве социализма».